насильственных переворотов. Вот он и колеблется. Хотя все его симпатии были на стороне людей, руководимых в своих деяниях передовыми идеалами. Он отнюдь не становился монархистом, когда в чем-то полагался на царей, ибо всегда оставлял за собой право оценивать их и относиться к ним, исходя из того, какое благо и какое зло приносят они своими способами управления государством. Будучи тесно связанным с передовой мыслью и передовыми движениями, с тем же декабристским движением, он не примкнул окончательно и к декабристам, по разным причинам, и не только по причине сомнения в том, достаточными ли силами располагают они для осуществления своих целей, но и по той, чего будет стоить их осуществление и каковы результаты из этого получатся. А разве сама революция не нуждается в таком взгляде на самое себя? Однако это показывает диапазон мировосприятия Пушкина. Мало, однако, сказать, что поэзия Пушкина предана делу служения своему Отечеству. Она, кроме того, и в первую очередь верна своему назначению. Подлинный поэт, с точки зрения Пушкина, самое независимое на свете существо, и он добивается своей независимости только средствами самой поэзии. Здесь объяснение противопоставления им своего «я» всему остальному исторически сложившемуся миру. Он осуществляет эту свою цель, невзирая ни на какие препятствия. Неудивительно, что поэтическое мировосприятие Пушкина отмечено печатью эпикурейства, и так от самого начала до самого конца. Эпикурейство юного Пушкина с годами перерастает в целую философию наслаждения, получившую гениальное художественное воплощение в «Каменном госте». Под наслаждением, даже в свои юные годы, Пушкин подразумевал не бессмысленный разгул, а радости бытия, без которых человеческая жизнь превращается в скучное отбывание срока. Пушкинская поэзия тематически и стилистически необъятна, как и сама жизнь. Не убеждения, выраженные в ней, дают ей направление, но она им, всегда властвуя над ними, сохраняя верность самой себе, ее отличает феноменальная разноречивость имеющихся в ней и не поддающихся никакому обозрению мнений, суждений, призывов, верований, что не только не лишает ее единства, но уподобляет это единство тому, которое присуще, скажем, отдельному человеку или целому народу. Пушкин представляет собою сплошное сплетение антиномий. Гений многолик, как и сама жизнь, это верно. Особенность гения Пушкина в предельной автономности даже по отношению к самому себе. Сквозь все его творчество проходит и тема суда над этим творчеством, сама принадлежащая к творчеству высшего порядка. Пушкин не столько, собственно, меняется, сколько видоизменяется. Происходившие в нем перемены, если и обусловлены чем-то, к самими собою, непрестанным обновлением духовных его сил. Как гениальный русский поэт, Пушкин корнями своего творчества уходит в историю своего Отечества. Но тем больший интерес у него к духовному наследию всего человечества, неотъемлемой частью которого мыслит он свою родину. Неутолима была жажда его к испытанию себя новыми и новыми впечатлениями и знакомствами. Последние были буквально неисчислимы. Пушкина интересовал всякий человек. Своей способностью легко сближаться с самыми разными людьми Пушкин прославился уже в лицее. В Царском селе был расквартирован полк, побывавший в Париже в 1814 году. Среди офицеров его было немало людей замечательных, таких, в частности, как Чаадаев. Это были, хотя еще и совсем молодые люди, но имевшие за плечами большой жизненный опыт, а Пушкину не было еще и 17. Между тем он общался с ними как равный с равными. Дававший о себе знать поэтический гений юного поэта в полном смысле покорял всех. Редко без Пушкина проходила какая-нибудь офицерская пирушка. Здоровья своего он не щадил,